когда мы возвратимся домой», — негромко проворчала она. «А еще лучше. Попроси прокатиться на одной из тех гигантских птиц, которых ты видел». Торн сразу же встрепенулся и живо спросил. «На этих птицах можно летать?» Розалина, округлив глаза, уставилась на него. «Ну, конечно!» Как она не подумала, что он с радостью примет такое предложение. Правда, она не сможет устроить ему это развлечение прямо сейчас. Придется немного подождать. Можно было бы сказать ему, что полет на этих птицах несколько напоминает езду на автомобиле. Но она вовремя сдержалась. Вспомнив, чего ей стоил предыдущий опыт, она вынуждена была отказаться от мысли отплатить ему таким образом за свой испуг. «Забудь, что я говорила, Торн. Да, на них можно летать, но не так, как ты думаешь. Ну так где мы находимся и какое сейчас число?» Он пожал плечами. «Не знаю. Я просто вообразил себе Мору такой, какой мы ее видели последний раз перед отплытием в Англию». «Хорошо. Раз до момента сражения все здесь идет по-старому, то сегодня должно быть 27 сентября, когда флот Вильгельма отправился к берегам Англии, а не 12-е, когда корабли норманов отплыли в Сент-Валери и вынуждены были надолго задержаться там из-за северного ветра». Розалин вздохнула. «В любом случае, нам придется ждать еще долго. Хорошо бы было, если бы твой оруженосец успел добыть мне какое-нибудь платье взамен Блио. Здесь ему это будет сделать проще, чем на пустынном английском берегу. Ты знаешь, где он?» Торн задумчиво наморщил лоб. «Нет, надо разыскивать. Но я не могу оставить тебя здесь одну, пока я буду». Он неожиданно замолчал и вдруг широко улыбнулся кому-то за спиной Розалин и почтительно промолвил. «Лорд Вильгельм, позвольте представить вам леди Розалин». Розалин резко обернулась и так и застыла, раскрыв рот от удивления. Теперь ей стало ясно, почему Торн решил, что плакат в ее кабинете изображал именно Вильгельма незаконнорожденного. Сходство между герцогом и тем парнем с фотографии было почти сверхъестественным. Подумать только, в ее времени появился двойник знаменитого завоевателя. Теперь, когда она, наконец, своими глазами увидела великого человека, она смогла лишь почтительно склонить голову и промолвить: «Ваше Величество!» Герцог рассмеялся. «Пока еще нет, миледи, но, я надеюсь, очень скоро». Она покраснела, хотя ее оплошность была вполне объяснима. Вильгельм, в конце концов, стал королем Англии. И все исторические книги заканчивали на этом его жизнеописание. «Милорд, не соблаговолите ли вы оказать покровительство леди, пока я разыщу своего оруженосца?» «Конечно, Торн, приводи парнишку сюда. Я хочу, чтобы вы поплыли со мной на борту Моры, а то ты опять куда-нибудь исчезнешь. Гай из Анжу тревожился, не случилось ли с тобой какого-нибудь несчастья. Он никак не мог тебя разыскать. Я жду, что ты расскажешь мне, где ты пропадал все это время». Торн небрежно кивнул Вильгельму, обнял Розалин и пошел прочь, оставляя ее под защитой герцога. Интересно, что он придумает в оправдании своего столь продолжительного отсутствия? Не может же он сказать, что вернулся в Алхалу, где он коротал время между визитами к хозяйкам своего меча.